Часть третья. Дикие гуси в самом деле кружили весь вечер над лесом. Они высматривали и звали своего маленького друга, но Нильс не откликался. Только когда совсем стемнело, Акка Кебнекайсе со всей стаей опустилась на землю. Заночевать гуси решили на краю болота, за лесом. Сколько возни всегда бывало, пока гуси улягутся. И поесть надо, и поговорить хочется. А сегодня даже самые лучшие водоросли застревали в горле. И не до разговоров было. У всех одно на уме. Где-то наш Нильс. Какая беда с ним стряслась. Акка Кебнекайсе и Мартин заснули позже всех. Старая гусыня подсела к Мартину и, тихонько похлопав его крылом по крылу, сказала: «Он многому научился за это время. Ничего дурного с ним не должно случиться. Спи, завтра опять полетим на поиски». Но искать Нильса не пришлось. Как только солнце разбудило гусей, и они открыли глаза, поднялся такой радостный гогот, что все лягушки в болоте переполошились. Да и как было гусям не радоваться? Нильс, целый и невредимый, лежал на своем месте рядом с Мартином и спал, как ни в чем не бывало.